Фарисей и мытарь. Вот еще одна притча, которую Иисус рассказал людям. Это притча о фарисее и мытаре. Однажды фарисей и мытарь пришли помолиться в храм. Знаешь ли ты, что фарисеи были очень строгими людьми? Они следили за тем, чтобы люди не совершали неправильных, по их мнению, поступков. Сами же фарисеи всегда старались быть праведными и честными. Они надеялись, что после их смерти Бог за это возьмет их души на небеса. Войдя в храм, фарисей увидел там мытаря. Фарисей очень не любил мытарей. И действительно, почти все мытари были плохими и злыми людьми. Они собирали у евреев деньги и отдавали эти деньги римлянам. Римляне в то время завоевали Израиль, и евреи должны были отдавать римлянам часть своих доходов. Мытари, таким образом, работали на врагов еврейского народа. Кроме того, многие мытари брали с евреев больше денег, чем надо было отдать римлянам, и эти деньги оставляли себе. Фарисей и мытарь начали молиться. Фарисей обратился к Господу со словами: «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Фарисей совсем не молился Богу. Он хвастался перед Богом, какой он хороший. Бог был ему совсем не нужен. Мытарь же стоял поотдаль. Он даже не смел поднять глаза на небо. Он тихо молил Господа, чтобы он простил его грехи. Иисус сказал людям, которые его слушали: «Грехи мытаря будут прощены Господом, а грехи фарисея нет. Тот, кто гордится собой, не будет счастлив. Счастлив будет только тот, кто чувствует себя грешным перед Богом». Все мы дети Божьи, каждый из нас, большие, малые, Он любит всех нас. Все мы дети Божьи, ты и я. Мы слабы, Он кроток, смирен, любит всех нас. Хотя мы дети Божьи, солдаты не Его, придем к Нему, как дети, Дети всех.